29. Используйте повторно старую одежду и зубные щетки. Отличные новости! Если вы носите одежду и чистите зубы, значит, у вас уже есть источник тряпок и щеток. Используя их повторно, вы сокращаете количество упаковки и экономите деньги. Старые фланелевые рубашки, простыни, выцветшие полотенца, носки и хлопковые футболки отлично подойдут для тряпок. А старыми зубными щетками отлично оттирается въевшаяся грязь в труднодоступных местах.